Немало места было уделено красной краске. На нее во всякое время приятно смотреть, ибо знаешь, что в отведенных ей местах люди делают настоящее дело. Много было голубых пятен. Кое-где виднелись зеленые и оранжевые, а пурпурная полоса на восточном берегу указывала, что здесь славные пионеры прогресса распевают славное мартовское пиво. Но не в эти края собирался я ехать. Мне предназначено было желтое пространство, в самом центре. И река была здесь чарующая, смертоносная, как змея. Бррр.